Глава 31. Несколько часов Хун писала отчет о событиях последнего времени, отправной точкой которых были ее брат и странные сведения, полученные от шведки судьи Бергитты Руслин. Писала для самозащиты, а вместе с тем раз и навсегда констатировала, что ее брат коррупционер и один из тех, что стремятся подчинить себе Китай. Вдобавок он и его телохранитель Лю замешаны в ряде жестоких убийств далеко за пределами Китая. Кондиционер она отключила. Так легче расслышать звуки снаружи. В духоте комнаты толклись вокруг лампы ночные насекомые, тяжелые капли пота падали на стол. «У нее, безусловно, есть серьезные причины тревожиться», — думала Хун. «Жизнь научила ее отличать реальные опасности от мнимых». Я Жу, конечно, ее родной брат, но он без колебаний использует любые средства, лишь бы достичь своих целей. Она не возражала против развития, последовавшего за новыми планами. Окружающий мир менялся, и руководству Китая тоже приходилось искать новые стратегии, чтобы разрешить сегодняшние и завтрашние проблемы. Сомнения у Хун и многих других вызывало то, что социалистические основы не были увязаны с развитием экономики, где большое место занимал свободный рынок. Неужели альтернатива невозможна? Она не могла с этим согласиться. Такой могучей стране, как Китай, незачем продавать душу в погоне за нефтью, сырьем и новыми рынками сбыта для своей промышленной продукции. Разве не великая задача показать миру, что жестокий империализм и колониализм не являются необходимым последствием развития страны? Хун видела алчность в людях более молодого поколения, которые благодаря деловым и родственным связям, а в особенности благодаря беспардонности, сумели сколотить крупные состояния. Они чувствовали себя неуязвимыми и оттого становились еще более жестокими и циничными. Она намерена оказать сопротивление им и Я Жу. Будущее пока не решено. Все по-прежнему возможно. Закончив, она перечитала написанное. Кое-что подправила и уточнила. Запечатала конверт, адресовала его Ма Ли и легла в постель. Из темноты за окном не долетало ни звука. Но заснула Хун далеко не сразу, хотя очень устала. В 7 утра она встала и с веранды смотрела, как солнце поднимается над горизонтом. А когда пришла в ресторан позавтракать, Мали уже была там. Хун села за тот же столик, заказала официантке чай и огляделась. За большинством столиков члены китайской делегации. Мали сказала, что хочет спуститься к реке, поглядеть на животных. «Приходи ко мне через час», — тихо сказала Хун. «Номер 22». Мали кивнула и вопросов задавать не стала. «Как и меня, — подумала Хун, — жизнь научила ее, что секреты существуют всегда». После завтрака она вернулась к себе, чтобы дождаться Мали. Времени достаточно. Отъезд на экспериментальную ферму назначен на 9:30. Ровно через час Мали постучала в дверь. Хун отдала ей написанное ночью письмо. «Если со мной что-нибудь случится, это письмо очень важно. Если умру от старости в своей постели, можешь его сжечь». Мали испытующе посмотрел на нее. «Я должна за тебя опасаться? Нет, но письмо необходимо ради других и ради нашей страны». Хун видела, что Мали недоумевает, хотя та, не задавая более вопросов, спрятала конверт в сумку. «Какие у тебя планы на сегодня?» — поинтересовалась Ма Ли. «Беседа с сотрудниками службы безопасности Мугабе. Мы им помогаем. Оружием? Отчасти. Но в первую очередь тренируем персонал, обучаем ближнему бою и приемам слежки. Да, тут мы эксперты». «Я слышу скрытую критику?» «Конечно, нет», — удивленно ответила Ма Ли. «Ты знаешь, я всегда считала, что для нашей страны очень важно одинаково хорошо защищаться как от внутренних, так и от внешних врагов. Многие западные страны, к примеру, спят и видят, чтобы Зимбабве превратилась в кровавый хаос. Англия никак не может примириться, что В 80-м эта страна добилась независимости. Мугабе окружен врагами. И сделал бы глупость, если б не требовал от службы безопасности работы на самом высоком уровне. Стало быть, он не глуп. Роберт Мугабе умный человек. Он понимает, что должен противостоять всем усилиям давних колонизаторов выбить почву из-под ног правящей партии. Если Зимбабве падет, та же судьба может постичь многие другие страны. Хун проводила Мали до двери и смотрела, как подруга удаляется по выложенной камнем дорожке, петляющей среди сочной зелени. Возле самого бунгало росло палисандровое дерево, усыпанное голубыми цветками. Хун поискала, с чем бы сравнить окраску, но безуспешно. Поднялась с земли опавший цветок и положила между страницами дневника, который всегда держала при себе, хотя записи делала редко. Она хотела устроиться на веранде, изучить доклад о политической оппозиции в Зимбабве, но тут в дверь снова постучали. На пороге стоял один из руководителей поездки, пожилой мужчина по имени Шу Фу. Хун успела заметить, что он постоянно нервничает, как бы кто ни ошибся со встречей. Он менее всего годился, чтобы отвечать за такую большую поездку, особенно учитывая его весьма скверный английский. «Госпожа Хун», — сказал Шу Фу, — «планы изменились. Министр торговли совершит поездку в соседний Мозамбик и хочет, чтобы вы присоединились к нему». «Зачем?» Хун удивилась искренне. Она никогда не имела близких контактов с министром торговли Кэ, кроме разве что встречи с ним перед отъездом из Хараре. Министр Кэ просил лишь передать, что вы едете с ним в составе небольшой группы. Когда мы выезжаем? И куда? Шу Фу утер потный лоб и развел руками, потом показал на свои часы. У меня нет времени вдаваться в подробности. Отъезд на аэродром через 45 минут. Опаздывать ни в коем случае нельзя. Возьмите с собой все необходимое на случай ночевки. Хотя, возможно, вы вернетесь сегодня же вечером. Куда мы летим? С какой целью? Об этом вас информирует министр Кэ. Скажите хотя бы куда? В город Бейра на Индийском океане. Насколько мне известно, перелет займет около часа. Бейра расположена в соседнем Мозамбике. Больше Хун ни о чем спросить не успела. Шу Фу заспешил прочь. Она неподвижно стояла в дверях. Напрашивается лишь одно объяснение. «Так хочет Я Жу». Он, разумеется, сопровождает Кэ. «И ему нужно, чтобы я тоже поехала». Ей вспомнилось кое-что услышанное в самолете. Бывший замбийский президент Каунда потребовал от национальной авиакомпании Zambia Airways приобрести один из крупнейших в мире лайнеров — Boeing 747. Собственно, ничто не мотивировало организацию регулярных рейсов такого лайнера между Лусакой и Лондоном, но вскоре выяснилось, что фактически президент Каунда намеревался использовать этот самолет для своих регулярных визитов в зарубежные страны. И не потому, что стремился путешествовать в роскоши, просто ему требовалось место для оппозиции или для тех людей из правительства и высшего армейского командования, кому он не доверял. Каунда просто загружал самолет потенциальными заговорщиками и теми, кто мог в его отсутствие попытаться совершить переворот. Может, и Я Жу рассуждает так же? Хочет держать сестру рядом, под контролем? Хун вспомнила хруст ветки в темноте. Вряд ли там прятался сам Я Жу. Скорее, кто-нибудь из его соглядатаев. Поскольку Хун не имела намерения возражать Кэ, она быстро собрала небольшую дорожную сумку, приготовилась к отъезду и за несколько минут до назначенного срока была в холле гостиницы. Ни Кэ, ни Я Жу не видно. Однако ей показалось, что в холле мелькнул Лю, телохранитель Я Жу, хотя, возможно, она обозналась. Шу-Фу проводил ее к одному из ожидающих лимузинов, куда вместе с нею сели еще двое пекинцы, сотрудники Министерства сельского хозяйства. Аэродром располагался недалеко от Хараре. Под эскортом мотоциклистов три автомобиля, составившие кортеж, на полной скорости мчались по шоссе. Хун успела заметить, что на каждом углу стояли полицейские, перекрывали движение. Наконец машины въехали в ворота аэропорта и подкатили прямо к реактивному самолету зимбабвийских ВВС. Хун поднялась по трапу к хвостовой дверце и увидела, что самолет разделен посередине на два отсека. Видимо, Мугабе предоставил им свой личный борт. Через несколько минут самолет поднялся в воздух. Рядом с Хун сидела одна из секретарей К. «Куда мы направляемся?» — спросила Хун, когда самолет достиг крейсерского потолка, и пилот сообщил, что расчетное время полета составит 50 минут. «В долину реки Замбези», — ответила соседка. По ее тону Хун поняла, что расспрашивать бессмысленно. В свое время она узнает, что означает внезапная поездка. Хотя внезапная ли? Хун вдруг подумала, что даже об этом не может судить с уверенностью. Может, все это входит в некий план, о котором ей неизвестно? Снижаясь, самолет описал широкую дугу над морем. Хун видела сине-зеленую сверкающую воду, рыбачьи лодки с простыми треугольными парусами, покачивающиеся на волнах. В солнечных лучах город Бейра сверкал белизной. Вокруг асфальтированного центра лепились трущобы. Едва она шагнула на трап, в лицо ударил зной. Она видела, что Кэ прошел к первому автомобилю, не черному лимузину, а белому внедорожнику с мозамбикскими флажками на капоте. В тот же автомобиль сел Я Жу. Он не обернулся, не глянул, здесь ли она. Но ему это известно, — подумала Хун. Кортеж взял курс на северо-запад. Вместе с Хун ехали все те же сотрудники Министерства сельского хозяйства. Оба изучали разложенные на коленях маленькие топографические карты, поглядывая в окно на изменчивый ландшафт. Хун не оставляла неприятное беспокойство, охватившее ее в тот миг, когда Шу-Фу сообщил ей об изменении планов. Ее словно бы насильно включили в какую-то игру, от которой опыт и интуиция отчаянно ее предостерегали. «Я же хотел, чтобы я поехала», — думала она. Но чем он сумел убедить Кэ? А ведь убедил. Раз я сижу в этом японском внедорожнике, подпрыгивающем на ухабах и вздымающем тучи красной пыли. В Китае земля желтая, а здесь красная. Но пыль одинаково мелкая, проникающая повсюду, лезущая в глаза. Единственный логический мотив ее участия в этой поездке — то, что она принадлежала к значительной группе коммунистов, которые сомневались в нынешней политике, проводимой ИК. Но, может быть, она заложница? Или ее везут туда, чтобы она изменила свой взгляд на ненавистную ей политику, увидев ее в реальности? Высокопоставленные чиновники Министерства сельского хозяйства и министр торговли едут в тряской машине во внутренние районы Мозамбика, значит, цель поездки определенно очень и очень важна. За окном мелькал однообразный ландшафт. Низкие деревья, кусты, временами сверкающие речушки да кучки хижин с мелкими обработанными участками вокруг. Хун удивлялась, что плодородные земли так скудно населены. Африканский континент она представляла себе таким же, как Китай или Индию, континентом бедного мира, где неисчислимая масса людей топчут друг друга в попытках выжить. «Но мои представления — миф», — думала она. «Большие африканские города, видимо, не отличаются от Шанхая или Пекина, являя собой итог катастрофического развития, разрушающего и человека, и природу. Но об африканской провинции, такой, какую вижу сейчас, я не знала ничего». Наконец кортеж остановился в деревне под названием Сашомбе. Длинные вереницы хижин несколько магазинов и обветшалых бетонных построек колониальных времен, когда здешними провинциями управляли португальская администрация и ее местные ассимиладуш, приспешники. Хун вспомнила, что когда-то читала, как португальский диктатор Салазар описывал огромные территории — Анголу, Мозамбик и Гвинею-Бисау, которыми правил железной рукой. В его лексиконе все эти далекие земли именовались заморскими территориями Португалии. Туда он отправил бедных крестьян, зачастую неграмотных, чтобы с одной стороны избавиться от проблемы внутри страны, а с другой расширить систему колониальной власти, которая до 1950-х годов сосредоточивалась в приморских районах. «Мы что же, намерены поступить так же?» — думала Хун. «Повторяем злоупотребление. Только рядимся в другие одежды». Когда они вышли из машин и стерли с лица пот и пыль, Хун обнаружила, что вся округа оцеплена военными автомобилями и вооруженными солдатами. За оцеплением виднелись любопытные, глазеющие на странных гостей с раскосыми глазами. «Нищие зеваки», — думала она, — «они всегда здесь, те, кого мы якобы защищаем». Посреди песчаной площади перед одной из белых построек были раскинуты две большие палатки. Китайский кортеж еще и затормозить не успел, а на площадь уже зарулили черные лимузины. Поблизости стояли два вертолета мозамбикских ВВС. «Не знаю, что именно нас ждет», — подумала Хун, — «но явно что-то очень важное». Почему министр К. спешно едет с визитом в страну, которая вовсе не значится в программе? Там предусмотрен визит небольшой части делегации в Малави и Танзанию. Но о Мозамбике ни слова. Появился духовой оркестр. И тотчас из палатки вышли несколько человек. Хун сразу узнала коротышку, шедшего впереди, седые волосы, очки, массивное телосложение. Человек, который сейчас пожимал руку министру К, был никто иной, как вновь избранный президент Мозамбика Гебуза. К представил делегацию президенту и его свите. Пожимая Гебузе руку, Хун смотрела прямо в дружелюбные, но вместе с тем пытливые глаза. «Гебуза из тех, кто помнит каждое лицо», — подумала она. После церемонии знакомства оркестр исполнил национальные гимны. Хун стояла по стойке смирно. Слушая мозамбикский гимн, она тщетно пыталась отыскать взглядом Яжу. После приезда в Сашомбе он куда-то исчез. Присмотревшись к китайцам, Хун заметила отсутствие еще нескольких человек. Она тряхнула головой. Бессмысленно ломать голову над тем, чем занят Яжу. Гораздо важнее самой поскорее разобраться в происходящем здесь, в долине реки Замбези. Чернокожие юноши и девушки провели их в одну из палаток. Женщины постарше, в ярких платьях, плясали рядом под четкий ритм барабанов. Хун усадили в заднем ряду. Пол был устлан коврами, и для всех приготовлены мягкие кресла. Когда все расселись, президент Гебуза поднялся на ораторскую трибуну. Хун надела наушники. Португальский переводился на безупречный китайский. Хун догадалась, что переводчик — выпускник лучшего пекинского переводческого института, готовящего сотрудников для сопровождения председателя, правительства и важнейших коммерческих уполномоченных в их переговорах. Как слыхала Хун, не было такого языка, пусть даже сколь угодно малого, чтобы в Китае не нашлось переводчика. Это наполняло ее гордостью. Нет предела тому, что способен совершить ее народ. Всего лишь несколько поколений назад, задавленный невежеством и нищетой. Хун повернулась, посмотрела на вход в палатку, слегка колышущаяся от ветра. Снаружи она заметила Шуфу, несколько солдат, но Яжу и там не было. Президент говорил очень недолго, приветствовал китайскую делегацию и сказал несколько вводных фраз. Хун внимательно слушала, стараясь понять, что происходит. Она вздрогнула, почувствовав на плече чье-то прикосновение. Я, Жу, незаметно вошел в палатку и опустился на колени за ее креслом. Сдвинув наушник, зашептал ей в ухо: «Слушай, сестренка, и ты поймешь, сколь важные события скоро изменят наш мир и нашу страну. Вот так будет выглядеть грядущее. Где ты был?» «Вопрос глупее не придумаешь». Хун покраснела. Будь то он ребенок, опоздавший вовремя вернуться домой. Она часто брала на себя роль матери, когда родители в очередной раз уходили на свои вечные политические собрания. «Я действую по своему усмотрению, а ты слушай и учись. Как старые идеалы сменяются новыми, не утрачивая своего содержания». Я Жу вернул наушник на место и торопливо выбрался из палатки. Снаружи она заметила телохранителя Лю и опять подумала, вправду ли именно он убил всех тех людей, о которых рассказывала Бергитта Руслин. По возвращении в Пекин надо будет потолковать кое с кем из друзей в полиции. Лю всегда действовал только по распоряжению Яжу. Конфронтация с Яжу неизбежно состоится, но сначала она должна узнать, что произошло на самом деле. Президент передал слово председателю Мозамбикского подготовительного комитета, человеку на удивление молодому, с бритой головой, в очках без оправы. Звали его то ли Мапиту, то ли Мапиру. Хун не вполне разобрала. Заговорил он возбужденным голосом, словно собственная речь искренне его забавляла. И Хун поняла. Мало-помалу суть происходящего прояснилась, как и характер встречи и таинственный антураж. Глубоко в мозамбикском буше обретал форму гигантский проект, который воплощали в жизнь две самые бедные страны в мире. Но одна из них была великой державой, а другая — маленьким африканским государством. Хун слушал докладчика, мягкий китайский голос услужливо переводил, и она поняла, почему Я Жу хотел, чтобы она присутствовала здесь. Хун была энергичной противницей всего, что могло привести к превращению Китая в империалистическую державу. А тем самым, как говаривал Мао, в бумажного тигра, которого рано или поздно уничтожит всенародное сопротивление. Может быть, Яжу питал слабую надежду, что Хун даст себя убедить в том, что происходящее обеспечит преимущество обеим этим бедным странам. Однако еще важнее было показать, что группировка, к которой принадлежит Хун, не пугает тех, у кого в руках власть. Ни Кэ, ни Яжу не боятся Хун и ее единомышленников. Когда Мапиту сделал короткую паузу, чтобы хлебнуть воды, Хун подумала: именно этого я опасалась более всего, что Китай возродился как классовое общество. Мао предостерегал, что страна в таком случае разделится на диктаторские элиты и низший класс, запертый в своей нищете, а вышло еще хуже. Страна позволяла себе относиться к окружающему миру так, как всегда относились к нему империалисты. «Сегодня, несколько позже», — продолжил Мапиту, «мы пролетим на вертолетах вдоль Замбези, сначала к верховьям до Бандара, затем к низовьям, к Луабу, где начинается обширная дельта. Мы увидим плодородные территории, населенные очень скудно. По нашим расчетам, в течение 5 лет мы сможем принять 4 миллиона китайских крестьян, которые смогут обрабатывать нетронутые земли. Никого не вынудят уехать. Никто не лишится пропитания. Напротив, наши соотечественники выиграют от большого преобразования. Все получат доступ к дорогам, школам, больницам, электричеству, иными словами, к тому, что ранее было доступно лишь считанным городам и являло собой привилегию городского населения». До Хун доходили слухи, что ведомство, занимавшееся насильственным переселением крестьян в связи со строительством крупных плотин сулили этим людям, что однажды они заживут в Африке как баре. Мысленно она увидела великое переселение. Красивые слова рисовали райскую картину того, как китайская беднота, неграмотная, невежественная, в два счета сумеет прижиться в этом чужом краю. Благодаря дружбе и сотрудничеству никаких проблем не возникнет. Конфликтов с населением приречных районов не будет. Но никто не разубедит ее. Все, о чем она сейчас слышит, есть прелюдия к превращению Китая в хищную нацию, которая, не колеблясь, заберет себе и нефть, и прочее сырье, необходимое, чтобы продолжить свое стремительное экономическое развитие. Советский Союз помогал оружием в долгой освободительной войне, которая в 1974 году привела к изгнанию португальских колонизаторов. Зачастую оружие было старое, отслужившее свой срок. Оплатили за него правом на хищнический лов рыбы в богатых акваториях Мозамбика. Неужели и Китай подхватит теперь эту традицию, главным и единственным девизом которой всегда было служение собственным целям? Чтобы не привлекать к себе внимание, Хун вместе со всеми зааплодировала, когда докладчик закончил. На трибуну поднялся министр торговли Кэ. Он заверил, что риска нет. «Все и вся непоколебимо объединено в равноправном взаимовыгодном сотрудничестве». После краткой речи Кэ все перешли в другую палатку, где были сервированы закуски. В руке Хун оказался бокал хорошо охлажденного вина. Она снова искала глазами Я Жу и снова не находила. Через час вертолеты стартовали, взяв курс на северо-запад. Хун видела внизу могучую реку. Немногие места, где жили люди и земля была расчищена и возделана, резко контрастировали с огромными пространствами, которые казались совершенно нетронутыми. «Может быть, я все-таки не права», — думала Хун. Может быть, Китай действительно готов помочь Мозамбику бескорыстно, не рассчитывая извлечь для себя во много раз большую выгоду? Рев мотора не давал ей собраться с мыслями. Вопрос остался без ответа. Перед посадкой в вертолет ей вручили небольшую карту. Она уже видела такую. По дороге из Бейры чиновники Министерства сельского хозяйства изучали именно ее. Достигнув самой северной точки маршрута, вертолеты повернули на восток. Улуабу описали дугу над морем и приземлились затем неподалеку от города, который Хун локализовала на карте как Шинде. Там их опять ждали автомобили и новые дороги, пролегавшие все по той же красной земле. Машины остановились среди буша, у небольшого притока Замбези, на площадке, очищенной от кустов. Возле реки полукругом стояли несколько палаток. Первый, кого увидела Хун, был Я Жу. «Добро пожаловать в Кайя-Квангу!» На одном из местных наречий «Кайя-Кванга» означает «мой дом». «Здесь мы заночуем», — он показал на палатку у самой реки. Молодая африканка забрала у Хун дорожную сумку. «Зачем мы здесь?» — спросила Хун. «Чтобы после долгих дневных трудов насладиться африканской тишиной». «Здесь я увижу леопарда?» «Нет. В этих местах водятся главным образом змеи да ящерицы и бродячие муравьи, которых все боятся. А леопардов тут нет». «Что мы сейчас будем делать?» «Ничего. Дневные труды закончены. Ты увидишь, что, вопреки ожиданиям, все здесь отнюдь не примитивно. У тебя в палатке даже душ есть и удобная кровать. Немного позже мы вместе поужинаем. Потом можно посидеть у костра, а можно пойти спать». «Давай поговорим», — сказала Хун. «Это необходимо». Я Жу улыбнулся. «После ужина посидим возле моей палатки». Он мог бы и не показывать, где это. Хун уже поняла, что их палатки стоят рядом. Сидя у входа в палатку, она смотрела, как над бушем опускаются короткие сумерки. На площадке между палатками уже горел костер. Там стоял Я Жу в белом смокинге. Ей вспомнилась фотография, которую она видела давным-давно в китайском журнале, напечатавшем большой материал о колониальной истории Азии и Африки. Двое белых мужчин в смокингах ужинали среди буша. Белая скатерть, дорогой фарфор, охлажденное вино. Чернокожие официанты застыли наготове у них за спиной. «Мой брат», — думала Хун, — «кто же он такой?» Когда-то мне казалось, нас связывают не только семейные узы, но и стремление работать на благо родной страны. А теперь не знаю. К накрытому у костра столу она пришла последней и думала о письме, написанном накануне ночью. О Ма Ли, неожиданно вновь усомнившись, можно ли ей доверять. Уверенности не было ни в чем. Ни в чем.